Я старательно смотрела лишь себе под ноги, но это не помогало. То и дело взгляд натыкался на потеки крови, отброшенное оружие, обрывки одежды. Когда мы, наконец, вышли в следующую пещеру, куда не долетал запах смерти, я не выдержала. С некоторым усилием освободила руку из хватки Мария и взмолилась, когда он обернулся ко мне с молчаливым изумлением, вздернув бровь. 5 минут. Дай мне 5 минут, пожалуйста. Мне надо прийти в себя». «Да хоть 10», — милостиво разрешил мне бог-отступник. Кивнул куда-то в бок. «Смотри, думаю, это должно тебя обрадовать». Я резко развернулась в ту сторону, ожидая увидеть что угодно — от новых противников, обреченных на смерть, до огнедышащего дракона, скромно притаившегося в уголке. Но Марий указывал мне всего лишь на каменную чашу, вмурованную в пол около стены. Она была до краев наполнена водой, а рядом стояла глиняная кружка. Видимо, храмовники утоляли здесь жажду во время долгих караулов и ночной смены. Темная жидкость переливалась алыми бликами, отражая свет магического шара. И на миг мне почудилось, что эта кровь плещется в чаше, рискуя в любой момент перелиться через край. Опять накатила тошнота и слабость. «Это вода, Тефна!» Мари предупредительно подхватил меня под локоть, видимо, испугавшись, что я упаду. «Всего лишь вода. Умойся, сразу станет легче». Бог-отступник был настолько любезен, что проводил меня к чаше. Первым пригубил из кружки, словно убеждаясь, что в чашу не добавлен какой-нибудь яд. Затем уступил место мне. Я долго, жадно пила ледяную воду. Затем ткнула кружкой в Мария. «Помоги мне, пожалуйста», — несколько смущенно попросила я. Бог-отступник удивленно хмыкнул, но возражать не стал. Щедро плеснул мне на руки, и я с величайшим удовольствием стерла с лица и шеи пыль и брызги чужой крови. После чего остатки воды вылила себе на затылок, пытаясь хоть немного умерить горячо бьющуюся в голове боль. «Тебе лучше?» – с искренней заботой в голосе спросил Марий. «Тебе-то не все равно», – огрызнулась я, мелко дрожа от холода. Легкая ткань платья после моего умывания намокла и прилипла к телу, бесстыже обрисовывая его и забирая последние капли тепла. Удивительно, но бог-отступник заметил это, как-то странно усмехнулся, и я вдруг смутилась. Отвела взгляд, безуспешно пытаясь изобразить независимый и невозмутимый вид, но на всякий случай скрестила на груди руки, прикрываясь таким образом от неожиданного внимания Мария. Спрашивается, чего уставился? Сам не так давно говорил, что плотская любовь никогда не входила в сферу его интересов. Бог-отступник внезапно скинул с себя камзол и набросил его на меня. На миг задержал руки на моих плечах, чуть сжал их, будто желая молчаливо подбодрить. Однако тут же отошел на шаг назад, заставив меня гадать, что бы это значало. «Зачем?» – потрясенно спросила я, недоуменно хмуря брови. «Что за нежности по отношению к презренной нечисти? Ты совсем недавно говорил, что не любишь холода». «Тебе осталось так мало жить?» Бог-отступник презрительно скривил губы. «Считай, что я подобным образом извиняюсь перед тобой». Я не стала настаивать на более подробном объяснении, удовлетворившись этим. Почему-то мне было не по себе при мысли, о чем именно на самом деле в этот момент думал бог-отступник. «Братец, братец!» – задумчиво протянул внутренний голос, усиливая мою растерянность. «Оказывается, не такой уж ты и безнадежный. Пожалуй, мне стоило иногда брать тебя в свои прогулки по миру смертных. Думаю, это помогло бы избежать многих проблем. Но что уж теперь поделаешь». «Если ты пришла в себя, то идем дальше», — сухо проговорил Марий, тщательно засучив рукава просторной хлопковой рубахи. «Полагаю, до самого круга мы больше не встретим препятствий. А там у нас будет достаточно времени на нормальный отдых и разговоры по душам». Я кивнула, плотнее запахнув полы камзола. От темно-зеленой материи неуловимо на самой грани восприятия пахло тяжелыми храмовыми благовониями и приторно-сладковатым ароматом тлена. Наверное, мне стоило отказаться от щедрого предложения бога-отступника и вернуть ему камзол. Но после кровавой бойни, устроенной Рики на моих глазах, Я погрузилась в какое-то странное оцепенение. Казалось, будто я сплю и никак не могу вынырнуть из крепких объятий кошмара. Думаю, если бы пол подземелья сейчас разверзнулся, и через пролом высунулась бы рогатая морда земляного демона, я бы ни капли не удивилась. Лишь равнодушно пожала бы плечами и отошла в сторону, чтобы не мешать Рике разбираться с новым врагом. Хотя в подобной ситуации, полагаю, уместнее говорить о союзнике. Бог-отступник оказался прав. Больше нас никто не пытался остановить. По всей видимости, в предыдущей пещере мы уничтожили всех защитников круга мертвых. Но я старалась об этом не думать. По мере спуска к подземному хранилищу становилось все теплее и теплее. Теперь мы не таились. При входе в каждую новую пещеру бог-отступник легким пасом зажигал многочисленные факелы и дремлющие под потолком магические шары. От избытка света очень скоро у меня начали слезиться глаза, но я не возражала. Почему-то жалкие лоскутки тьмы, прячущиеся в нишах и углах, пугали меня. Казалось, будто я почти слышу шепот неведомых существ, скрывающихся в ней. И определенный резон в моем страхе был. Во все времена подобные места служили вратами между двумя мирами. Не знаю точно, что именно натворили эльфы на пустоши и из-за чего появился разлом, из которого в наш мир хлынуло столько отвратительных созданий бога-отступника. Но почти уверена, что это как-то связано с неудачным экспериментом над кругом мертвых. Знаете ли, некоторые двери лучше не открывать, если не уверен, что справишься с чудовищами, которые только и ждут приглашения войти. Вдруг бог-отступник остановился, да так резко, что я почти уткнулась носом ему в спину. Приподнял палец, останавливая меня от расспросов, шумно втянул в себя воздух и внимательно посмотрел налево. Я проследила за его взглядом. Удивленно вздернула бровь, обнаружив в стене неприметный черный провал. Если не приглядываться, то и не заметишь. Видимо, тут начинался один из многочисленных побочных ходов, ведущих в подсобные помещения или же связывающие пещеры между собой. Ничего странного, их тут бесчисленное количество. Но почему Мария заинтересовал именно этот? Рики тоже не остался безучастным к находке своего нового господина. Юноша почему-то скривился, будто от сильной боли, и взялся за рукоять меча, готовый вытащить его из ножен. Святые отступники, неужели не все защитники подземелья мертвы? И мне предстоит стать свидетельницей еще одной жестокой расправы. «Я думаю, тебе стоит это увидеть», — изменившимся голосом проговорил бог-отступник. Происходящее изумляло меня все больше и больше. Мария находился на грани приступа бешенства. Тонкие губы кривились от какого-то непонятного чувства, глаза разъяренно сверкали, пальцы до побелевших костяшек сжались в кулаки. «Идем, Тефна!» — не произнес даже, прошипел бог-отступник. «Это не займет много времени. А потом еще раз побеседуем на тему того, почему меня не стоит впускать в этот мир». И повелительно, через плечо, обращаясь к Рике: «А ты стой здесь, мы не задержимся». После чего наклонил голову и приглашающе взмахнул рукой, пропуская меня вперед. Я подчинилась, в глубине души недоумевая, что такое страшное скрывается в конце хода. Пыточные храмовников или сырые казематы, в которых томятся несчастные пленники, сходя с ума от одиночества и темноты? Марий предусмотрительно пустил перед нами магический шар, поэтому я не боялась споткнуться или упасть. Каблуки гулко стучали по камням, заставляя меня морщиться. Этот звук был неуместным здесь, слишком праздничным и вызывающим. «И что я должна увидеть?» – спросила я, с интересом изучая разводы багровой плесени, неярко переливающиеся всеми оттенками красного под магическим светом. «Неужели это рнеголия?» Забавно. Считается, что этот вид плесени способен накапливать энергию, поэтому ее часто специально разводят в тех местах, где колдуны и маги проводят всевозможные эксперименты. Мол, так на опыты уходит намного меньше сил и времени. Но зачем рнеголию выращивали храмовники бога-сына? Перед ними стояла всего одна задача – защита круга мертвых с пятью лучами. Неужели слава эльфов не давала им покоя, и они решили, что в Тририоне не хватает личной пустоши? Чудно, право слово. Столица не так уж далеко, да и Лутион – крупный торговый город совсем рядом. Даже страшно представить, сколько народа бы здесь погибло, появись тут новый разлом. «Скоро узнаешь!» – резко и грубо отозвался бог-отступник. Я бросила любопытствующий взгляд через плечо на спутника и в очередной раз подивилась застывшему гневному выражению его лица. «Что-то мне это не нравится. Что такое могли натворить храмовники, раз даже бог-отступник пришел в ярость?» «Хорошо, что я не взял с собой Рики», – уже спокойнее продолжил бог-отступник. «Демону не стоит видеть такое, иначе его жажда крови станет неуправляемой». Я удержалась от вопросов. «Не стоит торопиться. Мари прав. Ответа ждать не так уж и долго». Вдруг магический шар, плывущий передо мной, высоко взмыл, видимо, выбравшись из низкого прохода в просторную пещеру. Я обрадованно ускорила шаг, но бог-отступник больно дернул меня за руку, заставив поумерить пыл. Сначала я не поняла, что именно предстало перед моими глазами. Сама пещера располагалась ниже уровня хода, поэтому я забалансировала на грани, опасливо кинула взгляд вниз. Шар безмятежно освещал нечто белое, что покрывало пол помещения, тянулось острыми отростками к нам. «Кости!» Я передернула плечами, когда осознала это. Перед нами был могильник. Куда ни кинь взгляд, всюду кости. Крупные, мелкие, целые и не очень. Огромное кладбище скелетов в той или иной степени сохранности. Но кому они принадлежали? Не людям точно, если судить по странным вытянутым черепам. И не оркам с эльфами. Про гномов тоже речи не идет. Животным? Вряд ли. «И что?» – не выдержала я. «Что тебя так возмутило?» «Что меня так возмутило?» – переспросил бухотступник со странной болезненной усмешкой. Присел на корточки и прищелкнул пальцами, заставив ближайший скелет подняться в воздух и заплясать перед нами, поворачиваясь со всех сторон, чтобы я имела возможность хорошенько его изучить. «Что скажешь теперь?» Я нахмурилась, недоумевая из-за загадочного поведения Мария, но внимательно посмотрела вперед. Да, непонятно. Такое чувство, будто передо мной не единый скелет, но нечто собранное из костей различных существ. Передние конечности непропорционально короткие, задние, напротив, длинные. Позвонки выглядят слишком хрупкими для животного подобных размеров. «Так, тебе будет легче представить?» Скелет покрылся зеленоватой дымкой, которая медленно густела, обрисовывая очертания чудного зверя. Я приглушенно охнула. Отшатнулась от невольного приступа отвращения. «Святые отступники, что это?» В облике загадочного зверя причудливейшим образом переплелись черты самых разных созданий. Словно кто-то взял барса, гнома и дракона, перетасовал их части и соединил в случайном порядке. Если честно, получилось омерзительно. Такое животное наверняка не смогло бы просуществовать и дня, погибнув в жутких мучениях уже при рождении. Но почему тогда кости соответствуют по длине взрослому существу? «Это какой-то новый вид нечисти?» – осмелилась я предположить. Бог-отступник неопределенно хмыкнул и опять прищелкнул пальцами. Теперь в воздух взмыли уже три скелета – каждый из которых при помощи той же зеленоватой дымки предстал передо мной в первоначальном облике. Я совершенно растерялась, изучая представшие передо мной существа. Первое напоминало помесь телепня и человека. Второе – безглазого уродца на кошачьих лапах. Но я так и не разобрала, какие животные послужили прототипом для создания третьего, поспешно отведя глаза после первого же мимолетного взгляда. «Все еще не понимаешь», – с негромким вздохом поинтересовался бухотступник, оборвав нить заклинания, после чего кости вернулись на прежнее место. «Впрочем, ничего удивительного. Вряд ли кто-нибудь поверит, что за надежными стенами храмов творится подобная мерзость». Бухотступник помолчал немного, разглядывая могильник под своими ногами. Потом нехотя продолжил. «Тефна, ты наверняка знаешь главный девиз храмовников моего братца. Они считают, что победить нечисть можно лишь во всем ее превзойдя – в выносливости, силе, быстроте реакции, скорости заживления ран. А как это сделать? Ритуалы – дело ненадежное, да и хлопотное весьма. Снадобье не на всех действует так, как задумывалось. К тому же их действие быстро заканчивается. Вот кое-кому из руководства храма и пришла гениальная идея. Мол, зачем уродовать человеческую природу? Не легче ли вывести новую расу людей? Совместить в одном теле человеческий разум и способности нечисти. То есть, по сути, получить новых метаморфов? С недоумением переспросила я. Зачем? Но как тебе сказать? Бухотступник покачал головой, неприятно удивленный моей недогадливостью. Во-первых, метаморфы достаточно редки, о чем ты и сама прекрасно осведомлена. Даже если получится каким-нибудь образом переловить вас всех, вряд ли этого количества хватит для образования нового ордена внутри храма. И потом, далеко не факт, что все они согласятся вступить в ряды борцов с нечистью. С какой стати? Например, ты бы согласилась? Я невольно оскалилась. Да ни за что. После того, что со мной сделали, скорее притворилась бы, что принимаю предложение храмовников, и в первый же удобный момент кинулась бы в бега. То-то же. Довольно кивнул Марий, без слов поняв мой ответ. Но есть и более веская причина, по которой храмовники моего брата принялись выводить новую расу. Метаморфы все-таки достаточно уязвимы. Они не могут тягаться с людьми в скорости реакции, если последних должным образом обучить и подготовить посредством ритуалов. Единственное ваше преимущество – живучесть и смена обликов, да еще способность чувствовать родники силы. Поэтому, собственно, было решено использовать в качестве подопытных кроликов именно метаморфов, на основе которых надлежало вырастить новых, невиданных доселе хищников. Видела ранеголию на стенах? Как помнишь, в окрестностях круга мертвых источников пополнения энергии почти нет. Но сама материя мира тут намного пластичнее, чем в остальных местах, и благоприятствует проведению всевозможных опытов. Вот храмовники и извращались всячески, прежде до предела зарядив стены энергии. «Извращались?» – вопросительно повторила я, уже догадываясь, о чем говорит бог-отступник, но не желая верить подобной мерзости. «В какой-то степени тебе повезло!» – задумчиво протянул бог-отступник, не обратив внимания на мою реплику. «Хорошо, что ты попала сюда в тот момент, когда моя оболочка вздумала открыть мне ворота в ваш мир. Только поэтому ты испытала на собственной шкуре всего лишь кнут, а не нечто иное. Молоденькие девушки-метаморфы всегда ценились среди храмовников моего братца на вес звездного металла. И они им нужны были исключительно живыми. Наверняка Эльмик рассказывал тебе, почему приметнулся на мою сторону. Поведал о казни своих детей. Неужели не удивилась тогда, что его сыновей убили сразу же, а тебя притащили сюда, прежде чем заплатив золотом твоему возлюбленному за предательство?» Я побледнела. С тихим восклицанием отшатнулась вглубь хода, полными от ужаса глазами уставившись на могильник. «Да-да, ты все правильно поняла», — ласково продолжил бухотступник. «Твоих сестер, по несчастью, которым повезло чуть меньше, чем тебе, добрые храмовники скрещивали со всевозможной нечистью. При помощи определенных ритуалов и снадобий добивались, чтобы те беременели от столь противоестественных связей. А потом наблюдали, что за существо получится в итоге, и можно ли его будет улучшить при помощи магии. Мило, не правда ли? Даже я, так называемый бог коварства и лжи, не додумался до таких развлечений. Точнее, додумался, но марать руки подобным образом оказалось выше моих сил. А вот твой небесный покровитель не побрезговал столь забавными играми». Я поспешно поднесла руку ко рту. С удвоенной силой накатила тошнота, прошедшая была после умывания. Святые отступники, неужели все это правда? «Запомни, Тефна, нет абсолютного зла и абсолютного добра». Бог-отступник вдруг с грустной нежностью улыбнулся мне. «Пойми, наконец, мир с моим приходом вряд ли изменится к худшему. Другим он станет, это правда. Но хуже ли? Вряд ли. Неужели может быть что-то омерзительнее вот этого?» Я с приглушенным стоном взялась за виски, в которых нестерпимо застучали молоточки надвигающейся мигрени. Небо, как все сложно. Не знаешь, кому верить, а кому нет. Всего день назад мне казалось, что бухотступник – воплощение самого мерзкого, что есть на свете. И я честно готова была умереть, лишь бы не допустить его в наш мир. Но получается, что ошибалась. Неужели то, что творили храмовники, можно оправдать словами о всеобщем благополучии и защите людей? «Пойдем», – мягко проговорил бухотступник. «Боюсь, это не единственное твое открытие за сегодняшний день». Мне было все равно. Перед глазами плыли разноцветные круги от переутомления и слишком большого количества неразрешимых вопросов. Да, действительно, есть дела, в которые любопытным кошкам не следует совать свой нос. Потому как иначе они узнают то, с чем потом просто не сумеют жить. Рикки терпеливо дожидался нас в той же пещере, где мы его оставили. За время нашего отсутствия юноша успел привести себя в порядок и сейчас сидел на каменном постаменте рядом с ходом, меланхолично начищая и так уже безупречно сверкающий клинок. Увидев нас, он тут же встал, загнав меч в ножны, и замер, ожидая дальнейших распоряжений. «Вперед!» – сухо приказал бухотступник. «Надеюсь, больше остановок не будет». Из-за звона в ушах я его почти не услышала. Лишь тупо повиновалась, когда, раздраженный моей медлительностью, он вновь подхватил меня под локоть, заставив убыстрить шаг. Если методы и действия богов ни в чем не различаются, то к чему сопротивление? Быть может, стоит пересмотреть свое решение? Пусть бог-отступник занимает мое тело. Вряд ли при нем метаморфом будет хуже жить. Есть определенные преимущества в том, что находишься на дне пропасти. Ниже упасть просто некуда.